Глава 14. Мы возвращаемся к стоянке у Колизея, садимся на скутеры и отправляемся к фонтану Треви. Роберто едет медленно в потоке машин, но когда Лоренцо нетерпеливо обгоняет нас, и ему приходится прибавить скорость. «Держись крепче», — бросает он мне. Я тесно прижимаюсь к его спине и цепляюсь ладонями за его живот. «Открытие дня. У моего босса есть кубики. И ого, какие!» «Марина, что ты делаешь?» — спрашивает меня Роберто напряженным голосом. Я удивленно моргаю и замечаю, что мы стоим на светофоре, а я продолжаю поглаживать его стальной пресс через футболку. Вот ведь увлеклась. Даже не заметила, что мы притормозили. «Ничего». Я резко убираю руки с его живота и покачиваюсь на сиденье скутера. Но тут снова зажигается зеленый свет. «Держись», — предупреждает Роберто, газуя. Я медлю, и нам уже нетерпеливо сигналит сзади. А какой-то бородатый дедушка на мотороллере обгоняет нас. «Ну же, Марина!» — торопит Роберто. Приходится снова обнять его, но на этот раз я вцепляюсь ему в бока, чтобы не соблазняться на рельефные кубики. Кто бы мог подумать, что они у него такие? Мы нагоняем скутер Лоренцо и вскоре паркуемся неподалеку от фонтана Треви, на улочке, полной туристов. Фонтана я еще не вижу, но слышу шум воды, который почти заглушают оживленные голоса туристов. Название фонтана переводится с итальянского как «три дороги», потому что сам он расположен на их пересечении. Мы проталкиваемся сквозь толпу, следуя указателям, и выходим к красивому зданию с колоннами – дворцу Поли, фасад которого и оказывается встроен знаменитый фонтан Треви. Центральная скульптура океана из белого мрамора притягивает взгляд. Он стоит в раковине колесницы, запряженной мифическими лошадьми с рыбьими хвостами. Вода каскадом стекает из-под колесницы в чашу размером с бассейн, наполняя ее голубым сиянием. Несмотря на большие размеры фонтана, к нему трудно подступиться. Люди фотографируются на фоне, а мы останавливаемся чуть подаль, чтобы рассмотреть одну из главных достопримечательностей Рима. «Океан — один из титанов, божество великой мировой реки», — объясняет мне на ухо Роберто, перекрикивая голоса других туристов. «А кто эти фигуры по бокам от него?» Я указываю на скульптуры двух женщин в нишах, та, что справа держит в руках чашу, обвитую змеей. «Это символ здоровья», — указывает на нее Роберто, а вторая — изобилие. «Ну что, идем бросать монетку и загадывать желание?» — торопит нас Лоренцо. Он первым начинает проталкиваться сквозь толпу, активно работая локтями и держа рюкзак с камерой впереди себя. Мы следуем за ним, с улыбкой извиняясь перед туристами, которые возмущаются напористостью Лоренцо. Наконец мы оказываемся в первом ряду у фонтана. «Сейчас я тебя научу, как правильно загадывать желание и бросать монетку», — обещает Лоренцо, расчехляя фотоаппарат. Наши соседи, толкая нас, уже бросают монетки и загадывают свои желания. Я лезу в сумочку за кошельком, надеясь, что там окажется мелочь, но Роберто уже с улыбкой протягивает мне три монетки на раскрытой ладони. «Нужно бросить все три?» — уточняю я. «Смотря чего ты хочешь», — объясняет он. «Если мечтаешь вернуться в Рим, бросай одну монетку. Если хочешь влюбиться, то две, а если хочешь замуж, то три». Я беру одну монетку с его ладони. Босс пристально наблюдает за мной, как будто я сдаю экзамен. Сначала я хочу остановиться на одной и загадать желание вернуться в Рим с родителями, чтобы показать им все те удивительные места, которые я увидела сегодня. Но потом я бросаю взгляд на Лоренцо, который обаятельно улыбается мне, и мое сердце начинает биться чаще, а рука сама хватает вторую монетку. «Ну и что надо делать?» — спрашиваю я, сжимая монетки в ладони. Роберто все еще стоит с протянутой рукой, в которой сверкает на солнце последняя серебристая монетка. «Точно не нужна третья». Он, прищурившись, смотрит на меня. «Не хочу замуж», — заявляю я. «Хочу влюбиться». В глазах Роберто мелькает странное выражение. Он убирает монетку в карман джинсов и опускает солнечные очки со лба на глаза, словно отгораживаясь от меня. «Давай, Марина, нужно встать к фонтану спиной и бросить монетку правой рукой через левое плечо», — траторит Лоренцо, наставляя на меня фотоаппарат. «Только смотри, не перепутай. Правой через левое». «А как бросать, вместе или по одной?» уточняю я, вставая спиной к фонтану. «Неважно, давай!» Я загадываю желание о любви, размахиваюсь и кидаю монетки в воду. За спиной раздается озорной визг. Обернувшись, я вижу, что в фонтан прыгнули двое смуглых мальчишек лет 10 в подвернутых выше колен шортах. Они резвятся в воде и собирают пригоршни монет, брошенных туристами. Где-то среди них есть и мои. Интересно, если монеты заберут из фонтана, мое желание сбудется? Хочу спросить об этом Роберта, потому что его кузен с озабоченным видом прячет камеру в рюкзак, наверное, боится, что ее обрызгают мальчишки. Но когда я нахожу взглядом Роберта, вижу, как он, размахнувшись, бросает в фонтан монету через плечо. Кто бы мог подумать? Мой босс верит в желание. Заметив, что я на него смотрю, он смущается. «Что загадал?» — спрашиваю я, гадая, сколько монет он успел кинуть. Я успела заметить только одну, но я ведь не все время за ним следила и сама загадывала желание. Он мог бросить и две, и три. Вернуться в Рим, конечно. Он ни за что не признается, сколько монет бросил на самом деле. «Не может быть, ты загадал желание, братец?» — поддевает его Лоренцо, застегивая рюкзак. «Это на тебя совсем не похоже». «А ты, Лоренцо?» — обращаюсь к нему. «Не будешь загадывать желание?» «А зачем?» Он беззаботно пожимает плечами. «Я и так живу в Риме. И я уже влюбился». Его горячий взгляд, брошенный на меня, красноречивее слов. Мое сердце начинает биться чаще, а голова сладко кружится. «Неужели мое желание уже сбывается?» «Идем», — торопит Роберто, нарушая наш безмолвный разговор, как ни кстати. Мы начинаем пробиваться обратно сквозь толпу, и Лоренцо говорит. «Вы не проголодались, ребята? Как насчет пиццы? Здесь на углу одна из лучших пиццерий в Риме». Уже время обеда, и мы с Роберто охотно поддерживаем его предложение. Но когда Лоренцо подводит нас к небольшой забегаловке на углу одной из трех улиц, которая выходит фасадом на фонтан Треви, идея отобедать тут же не кажется мне удачной, а когда мы заходим внутрь, тем более. В тесном зале всего несколько пластиковых столиков, и все заняты туристами. Целая толпа осаждает стеклянную витрину, на которой выложены порционные куски с пиццей. «Может, пойдем отсюда?» — предлагает Роберто, читая мои мысли. «Поищем пиццерию поуютнее?» «Ты нигде не найдешь пиццы вкусней!» — настаивает Лоренцо и проталкивается сквозь толпу. Мы неохотно следуем за ним и встаем в конец очереди, пока мы выясняем, кто последний у плохо говорящих по-английски китайских туристов, нас окликает громкий голос Лоренцо. «Какую пиццу ты хочешь, Марина?» Парень каким-то образом умудрился просочиться в начало очереди и кричит мне, уже стоя у кассы. «А ты, Робби?» Я колеблюсь, разглядывая витрину и не знаю, что выбрать. «Бери Маргариту», — советует Роберто. «Ее невозможно испортить». Я согласно киваю, и Роберто кричит кузену. «Две Маргариты!» Пока он делает заказ, мы занимаем столик, который освобождают немецкие туристы. «Здесь вообще нет местных». Роберто скептически оглядывает тесный зал. «Сомневаюсь, что эта пицца и впрямь хороша». «Ваша пицца!» — объявляет Лоренцо, ставя на стол две пластиковые тарелки с порционными треугольниками Маргариты. Затем убегает и возвращается с третьей тарелкой, на которой лежит пицца с салями. В центр столика он ставит бутылку апельсинового напитка — оранжины. Раздает каждому по пластиковому стаканчику и наливает лимонад. «Чин-чин, за прекрасный день!» — произносит Лоренцо, поднимая свой стаканчик. Мы чокаемся, но я ставлю стаканчик, не пригубив. Уж очень хочется скорее попробовать пиццу. Так ли она хороша? «О нет, Марина!» Лоренцо испуганно вскрикивает. «Обязательно надо отпить из стакана, а не то случится беда». Я знаю о том, что итальянцы суеверны, но впервые слышу о такой примете и настороженно спрашиваю. «А иначе что?» «Не слушай его», — морщится Роберто. «Иначе 7 лет не будет хорошего секса», — за могильным голосом произносит Лоренцо. «Ты меня напугал!» Я отпиваю сок, разрушая проклятие. А Лоренцо протягивает мне свой стаканчик. «За хороший секс?» Я машинально чокаюсь с ним, но смущаюсь и отвожу глаза. Какой он прыткий. Роберто с нами демонстративно не чокается, а кусает пиццу. Горячий расплавленный сыр тянется от его губ к пальцам, и я улыбаюсь. Босс такой смешной. Никогда раньше не видела его таким простым и свойским парнем. В футболке Пола, который ест пиццу руками в уличной забегаловке. За эти полтора дня времени я узнала его с другой стороны, и таким он мне нравится больше, чем в офисе в Москве, одетым в строгий костюм и озабоченным рабочими делами. «Что, Марина?» Роберто ловит мой взгляд. «Я испачкался?» Он начинает тереть губы, а я вдруг вспоминаю, как вчера он поцеловал меня после танго с Симоной, и мои щеки вспыхивают. Несмотря на то, что поцелуй был постановочным и рассчитанным на Симону и его родных, мне он понравился. «Да, вот здесь». Я показываю на себе то место, где у него крошечное пятнышко томатного соуса, и босс трёт щеку бумажной салфеткой. А я, наконец-то, пробую свою пиццу и закатываю глаза в восторге. «Божественно!» Никогда бы не подумала, что в такой затрапезной забегаловке готовят такую обалденную пиццу. Даже в дорогом ресторане в Москве она не была настолько вкусной. «А я что говорил?» Лоренцо довольно улыбается. «Хочешь попробовать мою?» Вилок с ножами тут не предусмотрено, поэтому все мы едим пиццу руками. И Лоренцо протягивает свой кусок мне. Мы знакомы всего день, а я уже готова есть у него из рук. Ни минуты не колеблясь, я кусаю его пиццу. Салями взрывается острым и пикантным вкусом на языке, и я мычу от удовольствия. «Хочешь, возьмем еще?» предлагает Лоренцо с аппетитом, доедая свой кусок. «Я уже сыт по горло». Роберто резко вскакивает из-за столика, оставив недоеденный кусок пиццы, и выходит на улицу. «Чего это он?» Я провожаю его удивленным взглядом. «По-моему, он ревнует», — заявляет Лоренцо. «Ну нет», — возражаю я. «С какой стати? Между нами только рабочие отношения». Лоренцо пристально смотрит на меня, словно проверяя на детекторе лжи, а потом придвигает к себе тарелку Роберто. «Такую пиццу грех оставлять. Я доем». И пока я с удивлением смотрю, как он с аппетитом уплетает порцию за кузеном, и думаю, что Роберто бы за ним доедать не стал, к нашему столику подходит русская туристка и ставит поддельную сумочку от Версачи на пустой стул. «Вы уже уходите?» — бесцеремонно спрашивает она по-русски, с первого взгляда определяя во мне соотечественницу, и, не дождавшись ответа, машет рукой своей спутницы. «Галя, сюда! Я нашла нам столик!» Нам ничего не остается, как быстрее закончить трапезу и освободить им места. После обеда мы отправляемся в пантеон, расположенный неподалеку. «Микеланджело сравнило создание пантеона с работой ангелов, а не людей», — тараторит Лоренцо, когда мы подходим к старинному зданию с круглым куполом и римским портиком с колоннами при входе. «Считается, что это был храм всех богов древних римлян. А внутри по кругу располагались алтари Марса, Венеры, Юпитера, Юноны и Сатурна. Войдя внутрь, мы оказываемся в круглом помещении. Гигантских размеров купол поражает воображение, и я задираю голову, чтобы лучше его рассмотреть. По центру его находится большое круглое отверстие, сквозь которое внутрь проникает солнечный свет. В средние века люди считали, что его пробила нечистая сила. Читала «Ангелы и демоны» Дэна Брауна? — спрашивает Лоренцо. Я качаю головой. «Почитай. Действие происходит в Риме. Герои считали это отверстие дьявольской дырой, указывающей на один из алтарей тайного общества иллюминатов». «А если пойдет дождь, и здание не затопит?» Я бросаю взгляд на мрачного Роберто, приглашая его к беседе. За все время, пока мы здесь, он не проронил ни слова. Но он молчит и отворачивается, и на мой вопрос снова отвечает его общительный кузен. «Вода попадает внутрь, но стекает в канализацию. Вон, видишь, стоки в полу». Пока я рассматриваю их, Лоренцо добавляет. «А еще в 50-й день после Пасхи здесь можно увидеть дождь из роз. На купол забираются пожарные и сбрасывают вниз тысячи лепестков». Я снова задираю голову, представляя, какое это прекрасное зрелище. «Вот бы это увидеть!» шепчу я. Сегодня Рим показал мне много своих красот, но сколько еще всего я не видела. Все время, пока мы ходим по пантеону, Роберто молчит и хмурится. Таким я привыкла видеть его на работе в Москве. Похоже, все-таки это и есть его обычное состояние. А тот простой и свойский парень, каким он показался в пиццерии, мне только померещился. «Роберто, что-то не так?» — окликаю его. «За все время, что мы здесь, ты не сказал ни слова?» Он хмуро смотрит на меня. «Вообще-то это действующая христианская церковь». Цедит он сквозь зубы и кивает на алтарь с зажженными свечами в другой части помещения, который я раньше не заметила. «И еще мавзолей. Здесь принято соблюдать тишину». «Никогда не замечала, чтобы босс был слишком религиозен, и сейчас сомневаюсь, что его обет молчания связан с нахождением в храме. Он такой после пиццерии. Ему не нравится, что мы с Лоренцо сблизились. Но если он меня и ревнует, как предположил Лоренцо, то как своего секретаря, ведь за полгода нашей работы он привык целиком располагать мной». Роберто отходит в сторону, туда, где расположены гробницы знаменитостей и королевских особ. Краем уха я слышу русскоязычную экскурсию. Туристы столпились у гробницы знаменитого художника Рафаэля Санти, так что мне не удается ее толком рассмотреть. Зато я слышу рассказ гида о том, что рядом с Рафаэлем похоронена его невеста. Рафаэль не любил ее и всячески оттягивал женитьбу, так что она умерла, не дождавшись свадьбы, — вещает гид. А вскоре и он покинул этот свет. Какая грустная история, думаю я. Мне бы хотелось обсудить ее с Роберто, но он ушел дальше, а Лоренцо с неизменно веселой улыбкой перечисляет других умерших, которые здесь похоронены. Среди них первый король Объединенной Италии, Виктор Эммануил II, его сын Умберто I и его жена Маргарита, по имени которой названа та пицца, которую мы недавно ели. Когда мы выходим из пантеона, Лоренцо предлагает погулять вокруг. Мы втроем идем по старым улицам, и Лоренцо расспрашивает о моей жизни в Москве, рассказывает о себе и все более откровенно флиртует. Роберто в нашей беседе участия практически не принимает. Решаю не обращать внимания на босса и не дать ему испортить мне хорошее настроение. Как здорово гулять по живописным улочкам Рима, наслаждаться жизнью, болтать обо всем на свете, есть мороженое и почувствовать себя беззаботной туристкой, а еще красивой девушкой. Ведь Лоренцо вовсю оказывает мне знаки внимания и не скупится на комплименты. За разговорами и прогулкой время пролетает незаметно. День клонится к закату, и мы садимся полакомиться тирамису в одном из уличных кафе на Старой площади. «Как быстро пролетел этот день, и как не хочется расставаться!» Лоренцо проникновенно заглядывает мне в глаза. «Завтра мы с Мариной возвращаемся в Москву», — хмуро говорит Роберто. «От его слов я вздрагиваю, и в самом деле я об этом уже забыла». «А тебе обязательно возвращаться, Марина». Лоренцо умоляюще смотрит на меня. «Может, останешься? Мы могли бы вместе слетать на Сицилию. У меня там послезавтра съемка». «На Сицилию?» — оживляюсь я. «Это там находится вулкан Этна. Я бы хотела там побывать». «Я лечу на 3 дня, и у меня будет свободное время», — продолжает соблазнять меня Лоренцо. «Мы могли бы подняться на вулкан, а еще погулять по Сиракузам и Нота. Там у меня запланирована съемка. Это потрясающе красивые города». Я бросаю взгляд на Роберто, но тот молчит и делает вид, что наш разговор его не касается. «Босс», — я набираюсь наглости, — «как насчет того, чтобы дать мне 3 дня выходных?» Роберто прожигает меня недовольным взглядом. Я уже чувствую, что он готов мне отказать, поэтому быстро добавляю. «А я прилежно доиграю твою невесту перед родными. Завтра уедем из дома вместе в аэропорт. Ты в Москву, а я на Сицилию. Твои ни о чем не догадаются». «Мне кажется, или ты меня сейчас шантажируешь, Марина?» Холодно уточняет он. «Что вы, босс, какой шантаж? Мы же умные люди и всегда можем договориться», — любезно отвечаю я. «Хорошо», — цедит Роберто, как будто я выкручиваю ему руки. «Но только 3 дня. В четверг выйдешь на работу». «Обязательно!» — радостно киваю я. «Максимум в пятницу?» Роберто с трудом сдерживает ярость, но сделать мне ничего не может. «Браво!» — Лоренцо хлопает в ладоши. «Мы летим на Сицилию!» Официант приносит нам знаменитый итальянский десерт — тирамису. В Москве, в моем любимом кафе, его подают в вазочке, но здесь он на тарелке. «Тирамису!» Медленно, по слогам, произносит Лоренцо, запуская ложечку в свой десерт. «Ты же знаешь, как это переводится, Марина?» В переводе с итальянского название десерта звучит как «поднимай меня наверх». Я пробую нежные, тающие во рту кремы и чувствую пикантный вкус кофе с ликером, которым пропитан бисквит. «Потрясающе!» Роберто молча ест свой, а Лоренцо игриво мне подмигивает. Считается, что тирамису не только поднимает настроение, но и возбуждает любовь. Вот почему аристократы лакомились им накануне свидания. Иногда лучше жевать, чем говорить. Но, кажется, Лоренцо об этом не догадывается. Пока я ем тирамису и облизываю ложечку, он продолжает пожирать меня взглядом, не обращая внимания, что за столом нас трое, и его кузену это сильно не нравится. Закончив с десертом, я ухожу в дамскую комнату, а когда возвращаюсь, вижу, что мой босс что-то сердито выговаривает Лоренцо, а тот защищается. Ничего расслышать я не успеваю. При виде меня они умолкают. «О чем разговаривали?» — спрашиваю я. «Спорили?» — Лоренцо бросает предостерегающий взгляд на Роберто. «О спорте. Мы оба футбольные фанаты». Я не верю ему и готова поспорить, что речь шла обо мне. Наверное, босс пытался убедить кузена отказаться от поездки со мной на Сицилию. «Ну что, идем?» — предлагаю я, глядя на закатное небо. Это был долгий день, и я валюсь с ног. На скутерах мы возвращаемся в жилой квартал, прорываясь сквозь вечерние пробки. На город уже опускаются сумерки, когда Роберто паркует розовый скутер сестры на том же месте, где его взял. Лоренцо притормаживает на углу дома и сходит со своего скутера. «Ты чего?» Роберто косится на него. «Езжай, мы не заблудимся». «Ты иди, а я пока попрощаюсь с Мариной», — говорит Лоренцо. Роберто мрачно смотрит на меня, как будто ждет, что я его остановлю. Но я молчу, и он, повернувшись к нам спиной, идет к подъезду. А Лоренцо, стоя на углу дома, притягивает меня к себе за талию. «Весь день мечтал тебя поцеловать». Жарко шепчет он и прижимается ко мне губами, пахнущими мятной жвачкой. Очень нежно и так сладко. У меня земля плывет под ногами, но я даже не успеваю насладиться нашим первым поцелуем, потому что слышу возмущенный вопль. «Марина?» Отшатнувшись от Лоренцо, я вижу сестру Роберто, вывернувшую из-за угла. Лаура в ярости смотрит на меня и сжимает в руке бумажный стаканчик с кофе. «Как ты могла, предательница?» Ее крик разносится по улице и достигает спины Роберто, который уже почти вошел в подъезд. Он оборачивается на крик сестры и спешит к нам. «В чем дело, Лаура?» — спрашивает он. «Они целовались, Робби!» — звенящим голосом восклицает она, глядя на меня с неприязнью. «Прямо за твоей спиной!» Не сбавляя шага, Роберто размахивается и залепляет за трещину Лоренцо. Я ахаю, а Лоренцо потирает щеку и сверкает на кузена оскорбленным взглядом. Но сдачи не дает и не разоблачает его перед сестрой. Затем Роберто поворачивается ко мне, и меня поражает боль и ненависть в его глазах, ставших совсем черными. Я в испуге отступаю, боюсь, что сейчас он ударит и меня тоже. «Все кончено, Марина», — цедит он. «Тебе лучше переночевать в гостинице. Идем, Лаура». Они с сестрой уходят в дом, а мы с Лоренцо настороженно переглядываемся. «Что это было?» — спрашиваю я. «Мой кузен меня ударил. Впервые с тех пор, как мы стали взрослыми». Лоренцо с удивлением потирает покрасневшую щеку. «Скажи честно, Марина, между вами точно ничего не было?» Я качаю головой. «У нас строго рабочие отношения». «Что ж, Лаура явилась как нельзя кстати. Теперь мы можем не скрывать свои чувства и отправиться на Сицилию как пара», — оптимистично заявляет Лоренцо. «Подожди меня, я схожу за твоим чемоданом». И весело насвистывая, он направляется к подъезду, а я смотрю ему вслед и не могу избавиться от мысли о том, что Лоренцо специально меня поцеловал на углу дома кузена, где нас могли увидеть, чтобы подставить Роберто и сделать ему больней. Вкус сладкой мяты на губах теперь отдает горечью. Лоренцо готовился к поцелую и жевал жвачку на обратном пути. Это был не спонтанный порыв, а продуманный план. Вспоминаю полный боли взгляд Роберты и ёжусь, обнимая себя за плечи. Никогда раньше мой босс так на меня не смотрел. Как будто мы были настоящей парой, и я в самом деле ему изменила. Я ни в чем не виновата, но чувствую себя предательницей. Через несколько минут Лоренцо возвращается с моим чемоданом. Подняв взгляд на фасад дома, я замечаю в окне сеньору Веронезе. Свесившись из окна, она гневно смотрит на меня. А из соседнего окна торчат Лаура, Бьянка и Франческо. Нет, только Роберто. Заметив мой взгляд, сеньора Веронезе резко захлопывает окно. А сразу же за ней то же самое делают дочери. Я сглатываю ком в горле, как будто меня выгнали из их дома, который я уже успела полюбить. «Идем?» Лоренцо тащит меня за руку по улице. «Переночуешь у меня, а завтра поедем в аэропорт». «У тебя?» Я вырываю руку. «Нет, я уже забронировала номер в отеле». Я догадывалась, что Лоренцо пригласит меня к себе, но не готова так быстро делить с ним постель. А в том, что он поведет себя по-джентльменски, как его кузен, я сомневаюсь. Уж очень он прыткий и напористый. Поэтому, пока он забирал мой чемодан, я поймала сигнал Wi-Fi от кафе и забронировала номер в отеле неподалеку. «Знаешь этот адрес?» Я показываю Лоренцо страничку сайта бронирования, и он отвечает. «Да, это на соседней улице. Дойдем за 5 минут». В отеле итальянец поднимается за мной, помогая донести чемодан. Но когда он пытается войти за порог, я не даю. «Спасибо, Лоренцо. Спокойной ночи». Если он и расстроился, то не подает виду и обещает, что утром заедет за мной на такси и отвезет в аэропорт. Завтра меня ждет романтическое путешествие на Сицилию в компании красивого и обаятельного парня. Но сегодня, заперев дверь номера, я не могу сдержать слез. Мне грустно, что я плохо рассталась с семьей Веронезе и огорчила своего босса. Он этого не заслужил. Ночью мне снится странный сон. Я нахожусь в офисе и готовлю кофе для Роберта, но когда вхожу в его кабинет с чашкой, вместо него за рабочим столом обнаруживаю Лоренцо. «А где Роберто?» – растерянно спрашиваю я. «Теперь я твой босс», – заявляет он и кладет ноги в грязных кроссовках на стол.